Так фарисеям, спрашивавшим, когда же настанет Царство Божие, и понимавшим его во внешнем и временном смысле, Христос ответил: «Не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Лука 17:21. Апостол Павел говорит: «Дух Божий живет в вас, Христос в вас». Римлянам 8:9-11. А также говорит о возвеличивании Христа в сердце верующего. Филиппянам 1:20. Макарий Великий, египетский, наставляет: «Надлежит просить у Бога, чтобы дал нам обрести в сердцах наших богатство Его, истинное сокровище Христово, в силе и действенности Духа». Примечание. Духовные беседы, послания и слова. Москва, 1855 год. Беседа 18. Максим Исповедник. «Он, Христос, есть сокровище, скрытое в поле сердца твоего, которое ты не найдешь в бездействии. Очисти ум свой от постыдных помыслов, гнева и злопамятства, и тогда сможешь ты познать вселение Христа». Никифор Монах говорит о задаче религиозной аскетической жизни, цитата: «Найти сокровище в поле сердца скрытое, принять в знании и опыте Царство Небесное внутри нас». В западной культуре популярен образ оставленного Богом человека. Любой индус на это только бы улыбнулся, потому что для него это невозможно. В его сердце Бог пребывает всегда. Примечание. Оставление Богом человека есть субъективное ощущение, известное во многих духовных практиках мира. Как правило, оно связано с испытанием, возложенным на человека, преодоление которого означает для него наступление нового жизненного этапа, часто изжитие ветхого человека. Оно, состояние оставленности, вовсе не предполагает буквальное оставление Богом человека, а говорит лишь о том, что человек на какое-то время для ума, внешних чувств и прочего лишается ощущения, осознания, чувствования и тому подобное Бога. В целом эта тема слишком глубока, затрагивает надчеловечное, чтобы ее можно было обсуждать в контексте нашего внешнего разговора о перипетиях форм духовного в этом мире. Но православие и так называемая религия Востока, в отличие от западной веры, в своих основах имеют гораздо больше общего, нежели это принято думать. Примечание. Смотри «Сказка об уме и сердце», часть 1, глава 3 настоящей книги. О Царстве Божьем или Атмане в священных текстах Индии, например, говорится, цитата: «Вот мой атман в сердце, меньше, чем зерно риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем просяное зерно, чем ядро просяного зерна. Вот мой атман в сердце, больше, чем земля, больше, чем воздушное пространство, больше, чем небо, больше, чем эти миры». Примечание. Чхандогья Упанишада. Цитируется по Упанишаде в трех книгах. Примечание. Под небом здесь понимается мир полубогов, что близко в христианстве миру ангелов. Сравни с птицами небесными в приводимых далее словах Иисуса. В Евангелии же Иисус говорит: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Матфей 13:31-32. Как может заметить читатель, сходство в центральной идее, вплоть до привлеченных образов, поразительное. Таким образом, можно сказать, что прием, продемонстрированный Кураевым религиозной апологетики, вовсе не нов. Из религии, которые требуется унизить, берется все самое наглядно худшее и компрометирующее, да так, что с подобными оскорбительными комментариями ни один священнослужитель этих религий не согласится или же возмутится провокационной расстановкой акцентов, зато, сравнивая клеветанную чужую религию с собственной, в последней выгораживается и превозносится самое замечательное, составляющее жемчужину человеческих ценностей. При этом многообразованный диакон напрочь игнорирует свидетельства великих культур Индии, Китая, Египта, Древней Греции, ставшие таковыми, очевидно, что не вопреки варварским верованиям, а благодаря этим высокодуховным, глубоко философским представлениям, пронизывающим насквозь мироощущение древних народов. Например, Фридрих Шиллер, великий поэт европейского романтизма, при первом знакомстве с индийской поэзией, тогда еще только что открывшейся для Запада, заметил, что, цитата, «последняя превзошла бессмертное творение античной художественной культуры именно в изображении, по его определению, прекрасной женственности и прекрасной любви».